выступлению? Дмитро недоуменно пожал плечами. Завтра в райкоме будет совещание передовиков по гречихе. Поделишься своими мыслями с колхозниками. Только мне и выступать. Да я на людях двух слов не свяжу. В самом деле? Я не поверил бы, слушая кое-кого в машине. Правая бровь Ивана Васильевича поползла вверх. Так и думаешь весь век молчальником прожить? Пока на оратора учиться не собираюсь. Жизнь научит. Трактор. Новая работа. Научила Пашу Ангелину выступать и на собрании своей бригады, и перед всем народом. Хорошо она в Кремле говорила. Хорошо, да ведь не всякому этот талант дан. Для государственного дела и слово государственное придет. Голову выше, Дмитро Тимофеевич. Рад бы, да кое-кто норовит мне шею свернуть. Сами на этом шею сломят. Хорошо бы. Только часто отвечают головы, которые больше всех думают и трудятся. Ты о чем? Нахмурился и задумался Иван Васильевич, вспоминая анонимки, посыпавшиеся недавно и на его голову. Далеко ходить не стану, а про своих хлеборобов скажу. Вон, Крамовой грозится просветить меня рентгеном в прокуратуре. Он уже просвечивал так моего дальнего родича, Филимона Безродного. Даром, что того солнце давно уже насквозь просветило. Кто же ты такой? Бывший председатель Любарского колхоза. Хозяин из него вышел хоть куда, и сердце было доброе, открытое. Вот и начал при нем колхоз расти, как из воды. И государство получало, и люди получали, и слава гремела. Так нашелся на него дурной глаз, просветил. Ну и нагрузили колхоз и встречными, и дополнительными, и заемными планами. Безродного так и перевернуло, и с хозяина нищим стал. Слезно молил, чтобы пожалели его. Да жалеть было некому, еще смеялись. Ты выдержишь, спина широкая. И не замечали, что эта спина уже сутулится, а люди сетуют. Правда, между собой, а не на трибуне. Там все округляют. Так что Филимон выдумал? Перед новым урожаем тогда хорошо уродилось. Повесил у себя в правлении колхоза постановление Совета народных комиссаров и ЦК ВКПБ за 1933 год, где запрещались встречные планы. Аршинными буквами написал его, в рамки повесил и объяснил людям, что это закон. Ну, собрали у него хлеб раньше всех. Хлебозаготовки тоже выполнили первыми. Засыпал Филимон все фонды, а потом в одну ночь, когда не было уполномоченного, раздал все зерно людям на трудодни. Столько, сколько никогда не получали. Когда его иные активисты предостерегали, он отвечал одно. А я хочу, чтобы и мужик социализм увидал. Ну и дали ж ему духу за этот социализм. На силу отдышался. Село пришлось бросить. Потом колхозу присватали чужого, покорного председателя. Он и до сих пор играет языком, равно на цимбалах. Да все про счастливую жизнь. А колхоз дожил до того, что мы сообща помогаем ему хлебозаготовку выполнять. Кому же это нужно? Государству, мужику или социализму? Иван Васильевич совсем нахмурился, крякнул и только потом спросил. Где теперь этот Филимон? В Виннице, в каком-то транспортном обозе. Как бродяга судьбу проклинает. На землю ему охота, к живому делу. «Ну, я его верну на землю», — проговорил Иван Васильевич. «А что до врагов, то как тебе сказать? Есть они у нас. Только часто не там их ищут. Не надо забывать, что есть на свете и Филимоны, чьим хлебом люди живы, есть и палачи. Люди ждут рассвета, ждут его и палачи». «Ну вот, растревожил ты меня». В колхозе тебя непременно восстановим. Не горюй. Добро бы так. Только все равно. Восстановят в колхозе, ни за что не стану больше бригадиром работать. В дезертиры запишешься. Голос спутника вдруг зазвенел. Чуть что и сразу в кусты? Я думал, ты сильнее. Недаром, значит, кое-кто из колхоза осмелился выгнать. Не завидую, если душа у тебя пугливая. Что вы мне про душу? Не знаете вы ни души моей, ни жизни. Не имел случая познакомиться, а в газетах еще не читал о тебе. Скоро почитаете, — горько пошутил Дмитро. Уже передали в редакцию. Думаю, почитаем. А ты подумай вот над чем. За чужую спину ни один новатор не прятался. Новатор-бригадир, ты вслушайся. Это же просто как музыка звучит. Славы вам дается много. Славы много, а мороки еще больше. Дмитро говорил хмуро, но слушал внимательно. Как-как? Славы много, а мороки еще больше? Это надо записать. Я тебе эти слова когда-нибудь припомню. Иван Васильевич засмеялся и продолжал. Думаю, ты так рассуждаешь сгоряча, пока злость не улеглась. А бригаду, свое кровное дело, в чужие руки отдавать наверняка не хочется. Правда, согласился Дмитро. Он не без удивления вглядывался в улыбающееся крупное лицо собеседника, которое, казалось, говорило: «Кройся, не кройся, а я тебя насквозь вижу. Хмуришься, ну и хмурься, а дело не бросай». «Сколько же ты думаешь собрать гречихи с гектара?» Дмитро переспросил, притворяясь, что не расслышал. «С гектара?» Вопрос был не из приятных. Осторожность, испокон веков, привитая крестьянину капризами природы, не позволяла высказывать людям надежды на урожай. «С гектара, с гектара!» Глаза Ивана Васильевича брызнули голубизной. «Непременно начнет искать объективные причины. На погоду пожалуется, лишь бы не сказать точной цифры». «А чего? У нас повсюду только и разговоров, что про хлеб. А это сейчас главное. Надо, чтобы у всех был хлеб на столе. Так сколько ты думаешь собрать?» «Да кто его знает? Если не попадет под заморозки, да если солнце не прижжет...» «Вот-вот», — обрадовался Дмитро, не уловив иронии. «Ну? А в хорошее лето?» «В хорошее лето и урожай больше, известно. Сколько же?» «Сколько? Да кто же его знает? В прошлом году средний по району 7 центнеров был. А нам надо было на 11 вытянуть. Дмитро намного уменьшил взлелеянную в мечтах цифру. И это урожай передовиков, тех, у кого зерно как самоцветы. Ну, может, больше на центнер. Это как лето будет». Снова прибеднился Дмитро, очень недовольный скользким оборотом разговора. «А звено Марии Апанасенко 20 центнеров обязалось вырастить». «Апанасенко?» — переспросил пораженный Дмитро. «Апанасенко. Гречихи? Гречихи. 20? 20. «Ну, и я меньше не думаю», — отрезал Дмитро. Иван Васильевич рассмеялся. «А больше, значит, думал? Хватит и этого. Хватит. Давай раз так договоримся. Все, что сверх 20 центнеров, нам отдашь. Идет?» «Что-то не слыхал я про такие соцдоговоры», — покачал головой Дмитро и сам улыбнулся, покосившись на собеседника. «Этот заглянет в корень. И до почвы, и до подпочвы доберется. Такому можно было и несколько семян уделить». В лесной приозерной тени нежно повеяло ландышами. Зубчатые белые колокольчики бесшумно стряхивали густой настойный аромат. И он, как теплое испарение, растекался по необветренной прогалине, дрожащим маревом висел над озаренной солнцем водой. «Вот здесь мы будем дом отдыха строить», — сказал Иван Васильевич, останавливаясь. «Слышал, Дмитро Тимофеевич, что эта вода целебная?» «Слыхал. Сюда будут приезжать передовики сельского хозяйства. Отдыхать, делиться опытом, книги читать. или просто хорошую лекцию послушать. Сядешь, например, под вечер с женой на легковую машину и сюда.